Утром меня разбудил Гришка. «Вань, а Вань, давай вставай, надо идти». «Куда?» Я сел, зевнул, потянулся. «Эх, где мой станционный коридор? Сейчас бы побегать». «Ринкус Палыч всех на совещание зовет, зверствует сильно. Говорит, если сейчас же в баре не соберемся, будет применять меры воздействия». «Это бить, что ли, а, Вань?» «Сомневаюсь. Хотя кто их, динобаланских дикарей, знает?» «Пойдем тогда, Вань, скорее. Заодно и покушаем». «А, ну раз покушаем». В баре Ринкус занял дальний угловой столик и к нашему приходу уже уставил его различной едой и напитками, но ни капли алкоголя. «Коллеги», — начал он, когда все дружно подкрепились и перешли к десерту. «Сегодня, точнее сейчас, мы организовываем официально наше предприятие». «Ой, ну, Ринкус Палыч!» – застонал Саня. «Ну, куда вы гоните? Поели, теперь отдохнуть надо. Мне бы еще пару новых резинок для волос сходить прикупить, а то полопались все». И Саня тряхнул распущенными волосами в качестве доказательства. «Ладная бы из тебя девка получилась!» – хихикнул дед. «Хотя, Сашка, еще вовсе и не поздно. Операции сейчас недорогие, да и имя менять не придется. Будешь ты у нас красной девицей Александрой!» «Смешно!» – сурово сказал наш воинственный бухгалтер. «Предупреждаю официально. За следующее высказывание не по делу во время нашего совещания буду, как говорит Иван, бить в пятак». «Я так не говорю», – возмутился я. «Ладно, ладно, молчу. А можно вопрос по ходу обсуждения?» «Конечно, Иван». «А чего такая горячка?» «Сегодня ко мне приходили из налоговой по поводу нашего нового корабля», – пояснил Ринкус. «Или мы его оформляем и очень быстро, или корабль переходит в собственность государства. Подарим кораблик властям?» «Вот то-то же». «Можно, конечно, записать его как собственность кого-либо из нас, хотя бы на вас, Иван. Но тогда нести ответственность за корабль, все налоговые, страховые выплаты, арендную плату за стоянку, расходы таможни, санитарно-инспекционный контроль, пожарную и обычную технику безопасности и еще на полстраницы пунктов придется именно вам». «Подходяще», – кивнул дед. «А мы, Ваньки, будем передачи в тюрьму таскать». «А чё сразу я? Это же дедушкин корабль вообще-то», – запротестовал я. «А если у нас будет своя компания», – продолжал неумолимый Ринкус, – «то я так проведу корабль по всем ведомостям, что власти еще нам и должны останутся, но лучше этот долг с них не требовать», – тут же предостерег он. «Ну, давайте тогда организовывать фирму. Куда ж деваться?» – вздохнул я. «По форме собственности предлагаю закрытое акционерное товарищество», – тут же взял быка за рога наш бухгалтер. «Это как?» – подозрительно спросил дед. «Это нам еще и скидываться придется? Небось, хочешь нам акции задорого впихнуть?» «Ни на что скидываться не надо», – терпеливо пояснил Ринкус. «Мы берем наш будущий капитал, то есть корабль, находящийся сейчас на пустышке, и делим его на части». «Нет, Иван, не в том смысле, что распиливаем на куски, а в том, что оцениваем корабль как 100% всего нашего капитала. А после делим эти проценты, проценты, Иван, а не сам корабль, на справедливые доли, принадлежащие членам нашей компании». И вот только сейчас наступил мой звездный час, когда дотошливый Ринкус уточнил. «Когда мы нанимались к вам, Иван, на каких точно условиях вы брали нас на работу? Я к стыду своему сразу не уточнил. Помню только, что говорили об одинаковых, справедливых для всех условиях. Уточните, пожалуйста». «Запросто!» – небрежно пожал я плечами. «Григорий у нас первым нанялся. Какие ему были условия предложены, такие же на вас всех и распространяются». «Гриш, а напомни тут всем, пожалуйста, а я пока за кружечкой чаю сгоняю». Нет, не убили меня, но было весело. «Вся прибыль Ваньке идет!» – орал дед. «А нам что с барского плеча перепадет?» – вторил ему Саня. «Плюс кормежка», – пожал плечами справедливый Гришка. «А что, халявная еда – это же здорово, разве нет?» Только Ринкус спокойно, хотя и смущенно, пригладил свой ежик на голове. Вот поэтому и необходима организация компании с четко прописанным уставом. А так да, Иван у нас молодец. Зря вы его тупым все время называете. Тупыми-то мы с вами, коллеги, оказались. Ринкус Палыч, ты тогда и подсуетись, попросил дед, с уставом этим, чтоб ему пусто было. Мы-то все равно в этом ничего не понимаем. Все дружно закивали. «Ты у нас ответственный», — продолжил дед. «Все оформишь по справедливости, никого не обидишь. А Ваньке, как провокатору и неответственному начальнику, сразу штраф и половину его акций разделить между сотрудниками». Все дружно закивали. Кроме меня, конечно. «А вот фиг! Категорически заявляю, фиг! Так и запишите в протокол, Ринкус Палыч». «Давайте посерьезнее, Иван Егорович». Ринкус сурово взглянул на деда, а потом перевел свои вертикальные зрачки на меня. «Что вы предлагаете, Иван?» «51% всего капитала принадлежит мне, и это даже не обсуждается. Остальная часть делится в равных долях между остальными сотрудниками». «По 10% на рыло», – быстро подсчитал Саня. «Как-то маловато будет». «И это еще», – добавил педантичный Ринкус, – «если мы больше никого в штат принимать не будем. А боюсь, нашим ограниченным коллективом мы со всеми задачами не справимся. Так что ваши 10%, Александр, это временно. Дальше будет меньше». «Тем более», – возмутился Саня. «А я еще этому жмоту Ваньке свой кораблик подарил. Эх!» – вздохнул Егорыч. «Коллеги», улыбнулся успокаивающий Ринкус. «Все вовсе не так печально, как видится вам. По моим самым скромным подсчетам, при правильной организации нашего мероприятия, я рассчитываю на такие прибыли, что вашей доли, Александр, хватит, чтобы купить целый пляж с красотками на самом дорогом курорте. А вам, Иван Егорович, хватит на личный дом престарелых с мулатками-санитарками». «А мне?» — навострил уши Гришка. — «Круглосуточная и разнообразная еда от пуза». «Я за», — тут же заявил наш зеленый проглот. «Кроме того», — продолжил Ринкус, — «думаю, справедливо будет и расходы нашей компании разделить соответственно нашим прибылям. То есть Ивану при его контрольном пакете акций придется отчислять значительно больше на расходы, чем нам с вами. Справедливо, Иван?» «Наверное», – осторожно протянул я, лихорадочно пытаясь осмыслить все сказанное бухгалтером. «Он еще и раздумывает», – возмутился жадный Саня. «А знаете», – вдруг решился я, – «а давайте. Я так себе думаю, что компания наша, она именно наша. Мы же не на чужого дядю работать будем, а на себя. Поэтому и работать надо хорошо, и на саму фирму жалеть не надо. Чего жалеть, если это все наше? Будем хорошо пахать, будем хорошо и зарабатывать. Так что я согласен, Ринкус Палыч, оформляйте, как договорились. Я вообще готов на первых порах всю часть своей прибыли отдавать для нашей компании. Ну, чуток себе оставлю на пиво там или джинсы с майкой, и все». «Ну, верно, в общем», — Саня слегка смущенно почесал нос. «Правильно говоришь, Ванька, мы сами на себя работаем, чего нам тут делить?» «Кроме контрольного пакета», – хихикнул Егорыч, но тут же посерьезнел. «Ванька правильно сказал. Оформляй компанию, Палыч». «А я всегда говорил, что Ваня у нас умный», – вставил и свой подхалимский голос Гришка. «Это все Сан Саныч с дедушкой Егорычем Ваню тупым обзывают. Так и запишите, Ринкус Палыч». «Ну вот и хорошо», – облегченно вздохнул Ринкус. «Сегодня же подам компанию на регистрацию, а вечером надо будет чисто символически отпраздновать это наше начинание. Обычай такой», – слегка виновато добавил он. «Ринкус Палыч, а как мы называться теперь будем?» – взмахнул ушами Гришка. «Оставим старое название «Звездолет Z»? Мне нравится». «Да, кстати, молодец, Григорий. Название нам нужно, Но я категорически не рекомендую оставлять старое. В названии есть намек на средства достижения наших целей. Да к тому же с пояснением, от какой расы этот звездолет нам достался. Не стоит привлекать сразу к себе внимание». «Жаль», – вздохнул Гришка. «А как назовем тогда?» И тут все призадумались. Я мудро решил следовать примеру Ринкуса и не влезать в обсуждение названия фирмы, а только сидеть и отрицательно мотать головой или кивать, соглашаясь. Кивать, правда, еще не довелось ни разу. Зато остальные наши сотруднички отрывались по полной. «Знаешь, дед, даже при всем моем уважении к твоей супруге, – орал Саня, – называть солидную компанию «Маруся» ну никуда не годится. Ты еще Машкой назови». «А твое пиво с воблой – это более солидно», – огрызался дед. «Два светлого. Ха!» «Дедушка пиво с креветками любит, а не с воблой», – вступился за Егорыча Гришка. «А мне с пирожками нравится». «Пирожок». «Нет, это тогда уточнять надо, с чем именно, а то просто так непонятно будет». Большую часть этого бреда я просто пропускал мимо ушей, как и Ринкус, впрочем. Он что-то сосредоточенно строчил в своем планшете, наверное, устав разрабатывал или что-нибудь еще такое. Я тоже повертел в руках планшет, и тут меня осенило. А что, если попробовать сложить название из первых букв наших имен? Хорошая идея. Я кивнул сам себе и стал чуркать по экрану, переставляя туда-сюда буквы. Еще через полчаса, когда трио сочинителей совсем охрипло, я постучал по столу. «Смотрите, ребята, что я надумал!» Я рассказал свою идею. «Аббревиатура», – кивнул Ринкус. «Заезженный, но вполне приемлемый вариант. Показывайте, Иван». «Это Ринкус Палыч так на Ваньку ругнулся, что ли?» – шепотом спросил Гришка у деда. «Не, похвалил», — поучительно сказал Егорыч. — Научное название того, что Ванька тут напридумывал. — Ваня наши по-научному может, — гордо сказал Гришка. А я цыкнул на этих специалистов. Не мешайте. Вот, смотрите, что у меня получилось. Имена приходится не в порядке поступления на работу ставить, но это не беда, я думаю. Первый вариант — Игрис. Второй — Игсир. И третий — Вагер. В-третьем, я себя с «В» написал, Саню полным именем, а деда – Егорычем. «Игрис неплохо звучит», – протянул Саня, – «только как-то по-детски, на игру похоже». «А ну-ка», – вдруг сказал дед, – «дай-ка сюда планшет». «Так», – дед потыкал пальцем в экран и положил планшет на стол. «Пользуйтесь, не жалко». «Вагнер», – прочитал Гришка, – «звучит грозно. Будто ломом по переборке засадили. Мне нравится». «Что-то знакомое», — я поднял глаза на Ринкуса, но тот только пожал плечами. «Чему вас только в школе учили?» — фыркнул Саня. «Вагнер — это такой певец был в старые времена, жутко знаменитый». «Сам ты певец знаменитый», — хмыкнул Егорыч, «но хоть про старые времена не наврал. Это композитор такой был, суровую музыку сочинял, между прочим». «А, верно», – вспомнил я. «Точно, нам на истории культуры галактики что-то про него рассказывали». «Это как так, дедушка?» – удивился Гришка. «Что за суровость в музыке?» «Да, это я для красоты завернул», – отмахнулся дед. «Сложная и спорная музыка у него была. Одни хвалили, другие ругали. Да не важно это, важно, что звучит. И смысл скрытый для нас имеется. Имена, дедушка?» — догадался Гришка. — Они, внучек! — дед почесал Гришку за ухом. — А послушать можно его песни? — Скачаешь, потом и послушаешь. Остановил я уже потянувшегося за планшетом зеленого меломана и обвел взглядом коллег. А знаете, мне нравится. — На одном из наших диалектов, — задумчиво протянул Ринкус, — Вагнер — это птица такая. — Наверное, орел или ястреб какой, да, Ринкус Палыч? Мечтательно вздохнул Гришка. «Да нет, просто обычная птичка, фиолетовая, с зелеными и красными полосками». «А мне тоже название нравится. Александр?» «Да, давайте», – махнул рукой Саня и тихо добавил в сторону. «Ну, хоть не Маруся». «Решено», – провозгласил я. «Поздравляю с открытием нашей компании «Вагнер», господа!» «Ринкус Палыч, оформляйте!» И все одновременно потянулись за моим планшетом качать «Вагнера». А вечером мы торжественно отметили создание новой фирмы. Ринкус, весь день пробегавший по местным бюрократам, торжественно выложил на стол в баре целую папку с документами, свидетельствами, уставом и еще какими-то бумажками, и не менее торжественно выдал каждому из нас карточку удостоверения сотрудника фирмы «Вагнер». Класс! Наши были просто в восторге. А Гришка поминутно доставал карточку из кармана, любовался своей голографией, поправлял бабочку и бережно прятал удостоверение, чтобы через минуту снова достать его. Неофициальным гимном компании со всеобщего одобрения стал, разумеется, «Полет Валькирий». Правда, Ринкус и Гришка понять человеческую музыку не смогли, но и возражать не стали. Мы втроем попытались им напеть мелодию, чтобы звук был чистый и всякие там скрипки не заглушали основную тему. Но это было уже после пятой кружки пива. Дед пробовал даже станцевать им этот полет. Но прониклись они классикой, только когда Гришка пустился в пляс вместе с Егорычем. А потом я устал, и Гришка отвел меня баиньки. «Вань, а Вань!» Потряс меня за плечо Гришка. «Просыпайся давай!» Сегодня я проснулся моментально и, едва не сбив с ног Гришку, метнулся в санузел. Это я молодец, что вчера отказался от крепких напитков и налегал на пиво. По крайней мере, чувствовал я себя вполне сносно. Вот только общий объем выпитой жидкости... «Одевайся, Вань!» Гришка протянул мне одежду, едва я вернулся в номер. «Пошли!» «Покушать?» – хмыкнул я. «Никто не покормил маленького?» «Покушать!» – кивнул Гришка. «Вань, а Вань, а когда мы на пустышку уже полетим?» «Да вот сейчас перекусим и полетим. Вдвоем? А наших не будем из полиции забирать?» «Во, паразиты!» – восхитился я. «Погуляли вчера, значит?» «Ой, погуляли, Вань!» Выйдя из гостиницы, я огляделся. Разрушений нет. Луж крови тоже, все мирно и спокойно. Слава Вселенной. А что, и Ринкус в полиции? Ага, Вань. Только его не за драку забрали. Он еще до того ушел, как Сан Саныч с дедушкой Егорычем барную стойку разломали. А за что же его? Стойку в баре уже починили, и кроме лилово-черного фингала у бармена под глазом, ничего не говорило о вчерашнем веселье. Бармен оскалился и помахал рукой. Ну, хоть зла не держит. Хотя я-то тут при чем? А кроме того, он, небось, такой счет нам выставил. «Не знаю, Вань», — Гришка притащил три пиццы и чай. «Только Ринкус Палыч очень просил тебя к нему в участок зайти». Пицца была так себе, а вот чай отличный. Минут через 20, подвинув Гришке половину своей недоеденной пиццы, я откинулся на спинку стула, покачивая в руке вторую чашку чая. Ну вот, теперь можно хоть на подвиги, хоть в полицию. «А что, Григорий, а не рвануть ли нам вдвоем на пустышку? Корабль у нас есть, слетаем, все себе загробастаем, а эти дебоширы пусть в полиции сидят и о жизни своей никчемной думают». «Ты че, Вань?» Гришка от удивления стал каким-то светло-зеленым. «Да шучу я, шучу. Успокойся. Давай, дожевывай. Доведи меня к этим алкоголикам». В полиции к нам отнеслись с пониманием. И суровый Денебаланин проводил меня сначала к этой спевшейся и спившейся парочке, деду с Саней. Камера была стандартная, белая, чистая, как операционная в больнице. Крайне неуютная, как и было задумано. Две койки, в углу санузел и проем во всю ширину камеры вместо двери, закрытой прозрачным силовым полем. Саня беспардонно дрых на койке, а Егорыч сидел на другой и грустно ковырял ногтем какое-то пятнышко на штанине. «Ванька! Гришка!» – вскочил он, едва мы вошли в тюремную секцию. «Во! Видали, что тут с порядочными гражданами делают? беспредел закона и здравого смысла. Опохмелиться принесли?» «Как вас угораздило, деда?» Я укоризненно покачал головой. «Не надо, не отвечай, а то сейчас будет нам с тобой, Гриш, получасовая байка о невероятных и героических похождениях в тылу у злобных инопланетян». «А я бы послушал», — вздохнул Гришка. «Дед, мы сегодня вылетаем, ну ты сам знаешь куда, а вы тут с Саней вон что вытворяете, ну нельзя же так». «Поучи меня», — проворчал Егорыч, — «поучи. А кто вчера орал, мол, еще по пол-литра нарыло и баньки, и никак угомониться не мог?» «Так я, дед, про пиво говорил, а не про ваш вонючий самогон». «Самогон, да, вонючий», — согласился дед. «Вот я помнится». «Не надо», — решительно прервал я деда. «Чем вам тут грозят? Пожизненный срок, каторга на урановых рудниках, принудительная психокоррекция с удалением половины мозга?» «Ой, да всего-то, Вань, по 20 монет срыло, пустяк! Ты скажи Палычу, пусть он оплатит быстренько, да полетели, сам знаешь куда». «Ага, сейчас схожу в соседнюю камеру и скажу». «А Палыч тоже тут?» – поразился дед. «Это что же он, паразит, такого натворил? Глаз да глаз за им нужен, ведь морда некультурная, небось к бармену приставал с непристойными предложениями». «Это какими же, дедушка?» – заинтересовался Гришка. «Не теми, про которые ты думаешь», – отрезал дед. «Небось, в кредит выпивку с него требовал, а бармены этого ох как не любят. Вот лет 20 назад на Титане...» «Стоп, дед!» «Ладно, сидите пока тут, никуда не уходите, а я к Ринкусу схожу. Сане, привет, как проспится». «Уйдешь тут». «Сашка!» «Тебе главный начальник привет передает!» Егорыч пихнул соседнюю койку ботинком, но Саня только всхрапнул и перевернулся на другой бок. Ринкуса почему-то посадили в другом тюремном отсеке, но и камеры тут, надо сказать, были поприличнее. Одноместные, да койки с подъемом для головы, и санузел за ширмочкой. Курорт! «Ринкус Палыч!» Я стал напротив силового поля. «Ну а вас-то за что?» «И пока вы не начали свой рассказ, оплатите, пожалуйста, штраф за наших бузатеров. По 20 галактов за голову». «Дороговато», — поморщился Ринкус. «А здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Григорий». «Здрасте, Ринкус Палыч», — помахал лапой вежливый зеленый. «А чего вы такого сделали, что в полицию попали? Дедушка Егорыч говорит, что к бармену приставали. Правда, что ли?» «Вот я вашему дедушке Егорычу». Начал было Ринкус, подымаясь с койки, но тут же утих и сел назад. «У меня, Иван, дело нестандартное, личное и семейное, и придется дальше вам действовать без меня». «Да ну нафиг!» – тактично возразил я. «Вместе так вместе. Рассказывайте, что у вас случилось?» Ринкус, слегка смущаясь, рассказал нам совершенно бредовую историю, на мой взгляд. «Ну, инопланетяне, что с них взять?» Местные дурацкие обычаи, сильно замешанные на семейных и профессиональных отношениях. Ни разу не люди, честное слово. Я и вникать не стал в их заморочки, понял только, что какой-то родственник, одновременно конкурент, наехал на Ринкуса на малом семейном совете, за что я тоже не понял. И теперь Ринкусу светит бесчестие, общественное порицание и изгнание из семьи с лишением поддержки в бизнесе. Если он не смоет позор кровью. Желательно, кровью этого родственника. «Самое близкое определение в вашем языке, Иван, это дуэль», – вздохнул Ринкус. «Средневековье какое-то. Будете верхом на лошадках друг друга копьями протыкать?» «Классно!» – обрадовался Гришка. «А ставки можно делать?» «Что-то в этом роде», – кивнул Ринкус. «Выбирают дуэлянты себе оружие и бьются до смерти. Только сначала проходят бои секундантов». «Жуть какая-то. Прямо до смерти». «Секундантов? Вы на что намекаете, Ринкус Палыч?» «Вас как раз четверо», — подсчитал бухгалтер. «То, что надо». «Мне не надо», — решительно заявил я. «Только смертельного мордобоя мне не хватало для полноты ощущений». «Я понимаю вас, Иван», – вздохнул Ринкус. «Это совсем не ваше дело, и рисковать жизнью ради почти незнакомого денибаланса». «Вань, ну ты чего?» – — прервал его Гришка. «Пошли, наваляем кому следует». «Ага, наваляем». «А чего ты предлагаешь? Оставить Ринкуса Палыча в тюряге гнить?» «Ну, все не настолько категорично, Григорий», — вздохнул Ринкус, но Гришка его и не слышал. «Вань, ты что? Чего ты еще раздумываешь? Сам же говорил, что мы своих не бросаем, нет?» «Не бросаем, Гриш. Замолчи хоть на секундочку, а?» «Ринкус Палыч, а расскажите о этой вашей дуэли подробнее». В общем, там все было просто. Сначала идут одиночные бои секундантов, для разгрева публики, надо понимать, а потом уже выступают главные поединщики. Правила простые. Никаких. Бейте, режьте друг друга, дорогие наши соперники, на радость публики. Только уж позаботьтесь, чтобы публике этой случайно от вас не прилетело, а то последствия будут нехорошие для всех без исключений. Вот радость-то. «А оружие можно любое выбирать», — пояснял наш главбух, — «кроме огнестрельного, конечно. А как прикончим их всех, сразу конфликт считается законченным. И можем тогда спокойно лететь по нашим делам». «А если нас прикончат?» «А нас-то с чего вдруг?» — удивился Гришка. «Давай, Вань, чё тут думать? Пошли, быстренько прирежем кого надо и в дорогу». «Вот же! Ну, Ринкус Палыч, ну...» ладно. А чего мне еще оставалось? Своих мы и правда не бросаем. Слетали сегодня на пустышку, ага. Я вообще доберусь когда-нибудь до нее. Внимание, спойлер. Доберусь. Хорошо, Ринкус Палыч, вздохнул я. Мы с вами. Только вы прямо сейчас оплатите штраф за наших сотрудников, а я пока схожу их порадую. Порадовать не удалось. Меня на повторную свиданку не пустили. Пришлось сидеть скучать в приемном покое. Тьфу ты! Как это помещение называется, где жалобы принимают и важный дежурный сидит? А, неважно. Короче, минут через 20 с почестями и поклонами привели Ринкуса. А за ним выпихнули деда из сонного, тихо матерящегося Саню. Пока мы возвращались из участка в нашу временную штаб-квартиру, бар, я попытался выяснить у Ринкуса подробности конфликта. И зря. «Мой троюродный брат по четвертому папе, — начал он, — вчера прилетел из длительной бизнес-поездки, вполне для него оказавшейся успешной. Вторая мама двоюродной племянницы говорила, что он не только смог хорошо подзаработать, но и приобрел вполне приличный корабль для личных нужд. То есть в семью этот корабль не пойдет, а останется у него. А этот корабль имеет какое-то отношение к вашему конфликту?» «Нет, но это и не важно. Важно, что этот брат через второго папу уведомил третьего старшего дедушку, что я, как старший сын третьего папы, на пятой минуте рассказа и седьмой двоюродной тетушки по линии первого папы я сдался. Ничего я не понял, кроме того, что на Ринкуса конкретно наехали какие-то родственники, и если он в ближайшее время не уладит конфликт, то последствия будут весьма неприятными и для него, и для той родни, что за ним стоит. Короче, увильнуть от драки не получится, к моему великому сожалению». В баре Ринкус немного пошептался с барменом и, подсевшись за наш столик, вздохнул. «Деньги летят, как корабль в черную дыру, а новых поступлений нет». «Ринкус Палыч», — заерзал дед, — «ты толком-то объясни, что нам делать надо будет на этой твоей эпохальной битве всех времен и народов». «Да ничего особенного», — пожал плечами бухгалтер. «Выйдем по очереди на ринг, убьем своих противников и пойдем готовиться к полету». «А мы убьем?» — хмыкнул я. «Как бы не наоборот». Меня сильно напрягало спокойствие и абсолютная уверенность в победе моих товарищей. «Денибалань, вон какие здоровые! Да и про то, какие они классные бойцы, я тоже вам не раз рассказывал». «Убьем, Ванька, чё ты распереживался?» — отмахнулся дед. «Денибалань только толпой берут, массой давят. А если обломаются, то упертостью. Вон, у Ринкуса Палыча спроси». «Это верно», — вздохнул Ринкус. «Большинство наших бойцов даже не проходят элементарную подготовку, надеясь на превосходство в физической силе. А вот эта упертость, про которую Иван Егорыч сказал, тут надо кое-что прояснить». упертость эта, чтобы под ней не подразумевал дед, оказалась всего-навсего просто банальным отсутствием у Деннабалан такого чувства, как страх. Вот просто не знали они, что это такое, и все тут. Поэтому перли на противника, как старинный бульдозер на гусеничном ходу. Ты ему ногу отруби, а ему по барабану. Отрубил и ладно. Больновато, конечно. Зато можно на другой ноге на противника скакать. То есть, внучек, подытожил дед, крутись вокруг супротивника юлой, не попадай под удар и старайся замочить его с первого удара. Не получится с первого, отрезай от него по кусочку и уворачиваться не забывай. А как он выдохнется, тут-то и кончай с ним. Вроде и не сложно, дедушка, кивнул Гришка. Чур, я первый биться буду. Мне бы его оптимизм. Саня, а ты что скажешь? Я пихнул пилота в бок. Хр-р-р, что? Ну чё ты пихаешься, Ванька, поспать не даешь? Чего тебе? Я говорю, а ты что думаешь насчет дуэли этой? А чё думать? Удивился Саня и зевнул, сладко потянувшись. Сейчас посплю еще пару часиков и пойдем. Сане удалось поспать все 5 часиков. Дуэль назначили на вечер. Наверное, чтобы все зрители успели собраться. И зрителей набежало штук 300, не меньше, к тому времени, как нас привезли в какое-то весело раскрашенное здание, но с совершенно мрачной обстановкой внутри, и мы шагали через главный зал в оружейную. Только родня, как пояснил Ринкус. В оружейной наша команда оживилась, все тут же начали хватать развешанные на стенах и лежавшие на подставках самые разнообразные предметы для умерщвления ближнего и не ближнего своего. А я просто растерялся, совершенно не представляя, с чем лучше идти на Деннибаланина. С рогатиной, наверное. Кстати, рогатины тут тоже были. «О, ножики!» – заорал друг Гришка, выуживая откуда-то пару ножей. «Мои!» В его руках ножи смотрелись приличными, но рядом с любым деннибаланцем будут смотреться игрушечными. Сантиметров по 15 лезвия, не больше. Но Гришка был доволен. Дед подобрал себе какое-то подобие топора с узким, но длинным лезвием, чуть ли не на пол рукояти длиной. «Стар я уже, кувалдой или ломом махать», – пожаловался он, взвешивая в руке топор. «А эта штуковина как раз по мне будет». «А я бы от лома не отказался», – Саня огляделся по сторонам. «Ага, ну хоть такое сгодится». Он снял со стены натуральное такое копье с коротким наконечником, только вместо привычного древка наконечник был насажен на полутораметровый металлический прут. «Сойдет!» – он махнул пару раз копьем, со свистом разрезая воздух. «Во-во, и мне что-нибудь подобное!» – протянул я. «Вань, а Вань, а вот такая фиговина не подойдет?» – Гришка потянул меня к противоположной стене. «Да, может, и подойдет. Не знаю, как такое называется, тоже древко, только метровой длины. А с двух сторон насажено по широкому лезвию с локоть размером. В целом не длиннее Саниного копья. Странная штуковина». Я снял этот образец инопланетного оружия, взвесил в руке. Нормально, массивно, но не настолько, чтобы руки отваливались через минуту махания ей. «Ринкус Палыч, а у вас что?» «У меня, Иван, без вариантов. Ритуальный брессер. Это такая смесь меча и сабли, по-вашему». Он показал свое оружие. «Ну да, узкий, изогнутый меч или широкая такая сабля». Я прикинул для себя такой. «Не, не пойдет. Одно дело колом махать, этому меня еще в детстве научили, а другое дело профессиональным оружием. Такому учиться надо». «Ну что, пойдемте?» – окинул нас взглядом Ринкус. «Раньше сядем, раньше выйдем», – кивнул Саня. «Но я же первый, да?» – уточнил Гришка. «Помереть спешишь?» – завыл дед и тут же расхохотался. «Пошли уже», – вздохнул я. Наверное, все места схваток во Вселенной похожи друг на друга. Площадка для непосредственного боя, а вокруг нее места для зрителей. Площадка здесь была круглой, 10 метров в диаметре. Просто очерченный круг на полу и все. Еще 10 метров начинались обычные места для болельщиков, ступеньками поднимающиеся вверх. и народу там было. А с одной стороны на возвышении стоял длинный стол, за которым нас терпеливо поджидали трое судей. Мы выстроились с одной стороны ринга, а по другую сторону уже скучали пятеро Денебалан. Блин, ну здоровые же они! Гришка внезапно выскочил в круг. «Ну чё, погнали! Чего тянуть-то?» Он взмахнул ножами в лапах. «Выводите первого покойничка!» Наши ухмыльнулись, зрители оживились, а судьи сдержанно улыбнулись и кивнули другой команде. Денебалансу, шагнувшему в круг, Гришка буквально в пупок дышал. Этот громила покачивал здоровенной дубиной и довольно скалился. Такую дубину я, может, и поднял бы, но замахнуться точно не смог. Если этот гад хоть краешком зацепит Гришку, то все, остались мы без инженера-механика. «Первый раунд!» – заорал Гришка. «От славной команды Вагнер выступает Григорий Великолепный в черной бабочке. От команды уродов, соответственно, урод в... Эй, урод, какого цвета у тебя трусы?» Урод взревел, шагнул к Гришке и занес дубину над головой. «Блин, да там дубина размером с Гришку!» Гришка же, довольно кивнув, быстро скользнул вплотную к Денебалансу и крест-накрест вспорол ему живот. Удивился Денебаланец и замер. Я его понимаю. Попробуйте влупить занесенной дубиной по противнику, который вплотную стоит к вам. Чего? Удивился Гришка. Протянул урод и выронил дубину. А, понял! Кивнул Гришка, тоже роняя свои ножи. А потом он запустил лапы прямо в живот Денебалансу сквозь широкие порезы и вытянул жуткие на вид внутренности. «Гля, Вань!» – он обернулся к нам, показывая свои трофеи. «Кровище-то!» «Фу, блин!» – заорал я. «Брось эту гадость, Гришка!» «Почему?» «Тут, кажется, печенка есть!» – удивился Гришка. «Можно пожарить на ужин!» Мне помешал ответить грохот. Это Денебаланец рухнул на спину и тут же задергался в конвульсиях. «А, верно, Вань!» – Гришка выпустил из лап кровавое месиво. «А вдруг он ядовитый какой? Еще отравимся!» Он пихнул ногой пару раз Денебаланца и повернулся к судейскому столу. «Ну чё, я победил?» «Победил, конечно!» Вернувшись к нам и получив свою долю дружеских тычков и похлопываний по голове, он после моей суровой лекции об антисанитарии побежал мыть руки. Лапы, то есть. Следующим вызвался Егорыч. «Нервы!» – извиняющимся тоном пояснил он. «Я старенький уже, такие переживания могу и не перенести. А вот что запросто могу перенести, так это скоропалительный инфаркт. Разойдись, ребятня, дай дорогу ветерану Второй Пунической войны!» «Потом про войну расскажешь, дедушка?» – помахал ему лапой вернувшийся Гришка. С противником деду пришлось повозиться. Очередной бугай вышел тоже с топором, только в отличие от дедова топорика, там была натуральная такая секира. Он яростно гонял ей воздух, и секира рассекала его с жутковатым свистом. Но только воздух. Дед наш совсем старенький, поэтому жить хотел очень сильно и уворачивался от секиры с ловкостью кота, столкнувшегося на вечерней пробежке с парой соседских собак. И точно так же, как кот выдирает клочья из своих врагов, дед вгонял свой топорик куда попадется, и каждый его удар заставлял Денебаланина орать от ярости. Ну и от боли тоже, думаю. Через короткое время дед приспособился и теперь уже не махал топориком, как придется, а целенаправленно рубил бугаю левое колено. «Ха, на гаду!» – сказал Сашка, когда Денебаланин пошатнулся и рухнул на пол. Однако бой был еще не окончен. Хоть дед и подскочил к врагу и успел пару раз крепко рубануть, практически отделив нижнюю часть ноги от верхней, Денебаланец все равно умудрился подняться и стоял теперь на одной ноге, грозно покачивая секирой. Обрубок левой ноги покачивался на чудом сохранившихся сухожилиях и кусках кожи, но, несмотря на это, Денебаланец оставался еще грозным врагом. «Ну, как хочешь», — вздохнул дед, утирая тыльной стороной ладони пот со лба. «А то бы сдался, родимый». «Не, ну ладно». Дед вдруг резко присел, крутнулся волчком и ногой подсек ногу Денибаланса. Тот рухнул, выпустив из рук секиру, и она отлетела к судьям. Хорошо, не задела никого. «Вот так оно и ладно будет». Дед подскочил к Денибалансу и с хеканьем рубанул его по шее. «Ишь, какой!» – задыхаясь, пробормотал Егорыч. «Твердый!» Но то ли не такой уж и твердый был его противник, то ли топорик такой острый, но через несколько секунд дед с усилием поднял отрубленную голову и показал ее судьям. «Все? Или еще чего отчекрыжить надо?» «Давай, Егорыч, завязывай прикалываться!» — крикнул ему Саня. «Теперь моя очередь!» А вот Сане досталось крепко. Я уже говорил, что Саня был выше меня и хоть и ниже своего противника, но всего на голову. Два таких здоровых бугая на ринге. Только наш все же постройнее, что ли. Денибаланец худой, жилистый, а Саня с широкими плечами, нехилыми такими бицепсами, что майка едва не рвалась на них, а вот в талии, наоборот, совсем не откормлены. Красавец мужчинка, короче. Не зря на него все девчонки заглядывались. И этот красавец сейчас порхал по рингу только не на крыльях любви, а от мощных ударов своего противника. Саня успевал подставить свое копье под тяжелый меч, который выбрал себе Денибаланец. И хорошо, что это копье, как я уже говорил, было металлическим, так что разрубить мечом копье не получалось. А вот придать Сане хороший такой толчок и ускорение – запросто. Вот Саня и летал. Блин! А ведь сейчас и мне предстоит так полетать. Я стал внимательно следить за движениями Денибаланса. За Саню я почему-то почти не волновался, так был уверен в его победе. А вот свою победу мне, похоже, придется добывать очень тяжело. Гришка с дедом победили за счет скорости, ловкости, увертливости, да еще за счет маленького роста, который им позволял ужом вертеться вокруг противника. А вот Сане и мне, увы, рост только вредил. Надо присмотреться к этим денибалансам. Ну, сразу видно, что техники у них никакой. Просто прут вперед за счет силы, и это радует. Любят большие замахи, что мечом, что секирой. Я это еще и раньше заметил. Тоже берем на заметку. А Саня все летал. Но, похоже, ему это надоело. А скорее, он просто сообразил, как выиграть бой и разработал тактику. В очередной свой полет он не стал вставать полностью, а поднялся только на колени и замер. Покорился судьбе, ха-ха, на милость победителя. Денибаланец довольно рыкнул, шагнул к Сане и картинно поднял над головой меч. Тут-то Саня и воткнул ему снизу под подбородок наконечник копья, да еще и пропихнул поглубже. Ясное дело, Денибаланец постоял пару секунд и рухнул. С проткнутым мозгом много не повоюешь. А Саня едва успел отскочить и выпавшим из рук мечом мог отхватить, да и тушей такой быть придавленным тоже мало интереса. А вот кровью Денибаланца Саню успело хорошо так залить. Он и своей раскрашен был не слабо, а так вообще красавчик стал. Будто кровавую ванну принял для сужения пор и омоложения кожи. Но досталось ему крепко, честно говоря. Хорошо не сломал ничего. Но сам он был в синяках и кровоподтеках. И когда возвращался к нам с ринга, сильно качался. «Учись, Ванька!» – подмигнул он мне. «Учусь, а куда деваться?» Саню усадили прямо на пол, и дед, не знаю уж откуда притащивший ведро воды и тряпки, засуетился вокруг нашего бойца. А Саня только морщился, шипел, но при этом не переставал довольно улыбаться. «Вань, а Вань!» – дернул меня за майку Гришка. «Тебе машут, зовут на ринг. Иди, надери там задницу этому гаду быстренько. Тогда еще ринку спалыч, и можно уходить, а то уже скучно становится. И покушать бы...» «А я бы поскучал. Ох, как я терпеть ненавижу все эти драки!» Но мне пришлось поудобнее перехватить мое двухстороннее копье и идти к противнику, вооруженному, кстати, дубиной, вроде той, от которой Гришка уворачивался, только она, зараза, была еще и с шипами. Сейчас этот поединок вспоминать даже забавно, а тогда... Ух, и трусил же я, честно скажу. Ну а чего, прет здоровенный детина, огромной дубиной помахивает, как перышком, да еще и порыкивает от предвкушения, как сейчас эта дубина мне на голову опустится, а потом меня соскребать с пола будут. Да этот гад еще и нестандартный попался, представляете? Не везет и все тут. Я как-то настроился на их денебаланские богатырские замахи сверху, а эта скотина замах-то делает только сбоку, и дубина летит тоже сбоку, как раз мне на уровне плеча. А много-то и не надо. В плечо получу такой удар, и разворотят мне заодно и ребра. Ну что делать? Отскочил назад, дубина рядом просвистела, а мой вражина развернулся по инерции и уже с другой стороны дубину на меня направляет. Снова отпрыгиваю. Тут даже пригибаться не вариант, только разве что на пол падать. А этому кадру понравилось. И он будто на сенокосе, давай так размашисто махать туда-сюда, туда-сюда. Вот и славно. В очередной раз, когда он на большой замах пошел, я просто живенько подскочил к нему и вогнал острие копья ему в брюхо. А я же говорил, там сантиметров 40-50 длины лезвия будет, да и в ширину сантиметров 7 точно. Короче, заорал он так, что я чуть не оглох. Но обрадовался я сильно, несмотря на то, что уши заложило. Только это я зря. Вечно так, чуть расслабишься и получи подарочек судьбы. Вот и сейчас этот бугай пока орал, одной рукой так и продолжал дубинку свою держать, а другой, может и просто машинально, отмахнулся от меня. Прямо по моей многострадальной лицу и отмахнулся. Надо рассказывать, как больно было. Верите? Ну и правильно. Не самые это приятные ощущения были, честно скажу. Зато я понял, что чувствовал Саня, когда летал от ударов по рингу, и сильно ему посочувствовал, а заодно и себе за компанию. Приподнялся, головой потряс для просветления в мозгах, смотрю, а бугай мой так и орет, да еще и копье мое из пуза дергает. Так и выдернул, идиот. Кровище было... Хлынуло просто потоком. А этот кадр взял и копье в меня запустил, за что ему отдельная благодарность и глубокий поклон. Я копье перехватил, поднялся и давай опять прикидывать, как бы половчее к противнику подобраться. На самом-то деле уже можно было и просто кругами от него по рингу побегать, пока он от потери крови не обессилит. Но знаете, во-первых, не спортивно как-то. Во-вторых, можно было и на шальной удар нарваться. А в-третьих, я слабости поддался, решил тоже перед своими покрасоваться. Ну и пошел прямо на него. А тот озверел уже, рычит, орет что-то и снова на замах пошел. Только уже как-то неуклюже, наверное, рана мешала. Но я в этот раз не стал отскакивать, а наоборот, рванул вперед, обогнул этого бугая и как бежал, так не глядя, за спину копьем и ткнул, да силы не пожалел. Оно ему куда-то в спину, там, где у нас почки, и воткнулось. Не глубоко, правда, наполовину лезвия, но противнику моему хватило, чтобы еще раз взвыть и рухнуть навзничь. Я стою, дыхание перевожу, зал ревет, мои восторженно матерятся, бугай этот лежит, руками по полу елозит, а копье так классически из его спины торчит и покачивается. Картина маслом. Я прям загордился собой. А вот теперь надо было приступать к самому неприятному – прикончить противника. Ну вот как это, скажите? Он и так повержен, да еще и ранен тяжело, а я его добить должен? Не по-нашему это, неправильно. И пока я терзался в моральных сомнениях, этот гад поверженный в очередной раз дернул рукой в конвульсии, да как раз той рукой, в которой судорожно продолжал держать дубину. Дубина-то и врезала мне по ногам. Классическая такая подсечка получилась, просто зрителям на радость. А я нехило так приложился задницей об пол. Ой, как же ржали мои заботливые и глубоко сочувствующие коллеги. А как я орал от боли. Вскочил я тогда. Ну, ладно, не вскочил, а с кряхтением поднялся. Вытащил мое верное копье из спины этого гада и в три удара отчекрыжил ему башку. Ну а чего? Знаете, как больно копчиком о твердый пол? Даже и не пробуйте, просто на слово поверьте. Очень больно. Я не стал, по примеру Егорыча, приветственно махать зрителям отрубленной головой, что я варвар какой. Просто повернулся к судьям, а они мне кивнули, мол, все честно, давай, вали отсюда, освобождай место для следующих поединщиков. Да запросто. Мои радостно отпинали меня, настучали дружески по и так избитому телу, а дед тряпку сунул, мол, сапатку утри от кровищи. Надо же, а я не заметил. Потрогал нос, больно, приложил тряпку к лицу, вся в крови. Это, видимо, этот гад, когда съездил меня вскользь, как раз по носу и попал, а я и не заметил сгоряча. Последний бой, как вы понимаете, отводился для непосредственно самих дуэлянтов, и Ринкус показал класс. Ох, непростой у нас бухгалтер, а юрист так еще и круче бухгалтера. Вышли дуэлянты на ринг, и сколько-то там юродный братец Ринкуса, Пларикус его звали, сразу давай махать своим брессером. Ну, сабли этой ритуальной. Ринкус шагнул к нему и саблю просто взял и выбил из рук. Да так ловко, что она в воздухе завертелась и прямо в руку Ринкусу опустилась. Вы так можете? Я точно нет. А вот Ринкус может. Хотел бы я знать, где он такому бою обучился. И поверьте, совсем не один трюк был в запасе у нашего главбуха. Я это сразу понял, потому как он двигался на ринге и как становился в боевую стойку. Боец он, самый настоящий обученный боец. А поединок все, закончился. Ринкус брательнику своему саблю протянул, мол, хочешь дальше, давай. Но тот только головой покачал и к судьям поплелся. И заметьте, никто не стал доводить поединок до смертельного конца, как нам это пришлось. Это уже потом, много позже, Саня, как-то скучая на вахте, наткнулся на дуэльный кодекс «Денебалан», и потом мне рассказал, запинаясь и заикаясь, что не только смертельный исход поединка не обязателен, но и сами секунданты присутствуют только по желанию. Вот так-то. Если бы мы тогда об этом узнали, точно бы прибили Ринкуса, причем в буквальном смысле. Это же какую подставу он нам классную устроил? А зачем? Мы с Саней потом долго голову ломали и пришли к выводу, что ничего плохого Ринкус нам не желал. Просто такой чокнутый метод, чтобы сплотить наш молодой коллектив. А заодно и кровью его повязать. И, честно скажу, хоть и подловатый был план у Ринкуса, но сработал. Ладно. А пока мы с победой возвращались в бар, даже не зайдя умыться. А чего это нам ран и крови стыдиться? Мы же победители как-никак. Ну и просто покрасоваться перед посетителями хотелось. Только вот так сразу в бар попасть не получилось. Нас остановил старый знакомец.